Когда я рассказал ему свой план, он согласился помочь мне, и мы отправились на борт баржи, названной мною Дора. Я намеревался совершить с Дорой свадебное путешествие на барже, имеющей все удобства и приспособления, вплоть до радио. Я даже запасся разрешением иметь у себя на борту передатчик, и благодаря ему Коллет чуть не выдал меня. Я решил вернуть свои деньги во что бы то ни стало. Я почти был уверен, что с распиской что-нибудь случилось, и не предпринимал ничего, чтобы удостовериться в этом, пока Уэллс не упросил меня позволить ему телефонировать вам. Расписка была уничтожена, и я узнал об этом на следующее утро. Моя первая попытка проникнуть в Портленд Плэс. «Так это были вы?» — вырвалось у Джимми. Рекс кивнул. «Да. Я был первым преступником, проникнувшим в дом Кольмана. Нольс был вторым. Первая попытка не удалась, и меня едва не накрыли. Вторая попытка была уже предпринята Ниппи, которому я рассказал все обстоятельства дела. «Но почему вы не обратились к помощи полиции, мистер Олтон?» — спросил с недоумением Дикер, который уже вышел из больницы. «Полиция бы не поверила ни одному моему слову. Факты были слишком неправдоподобные, чтобы на основании их мне выдали приказ об аресте шайки. Я произвел разведку, но не до вас, Джимми, не до Джоанны. Нельзя было добраться. Вас слишком хорошо сторожили. Тогда я решил действовать самостоятельно. Вспомнив про Ниппи Ноуиса, я обратился к нему, объяснил, в чем дело. Деньги, очевидно, были в доме. Чтобы быть уверенным, что их никуда не переправят, Ниппи нанял нескольких своих товарищей следить за каждым большим тюком, увозимым из дома Кольмана. Наше воровство было удачно. Но как вы догадались, что деньги спрятаны в ящиках с вином? Я знал о существовании потайного винного погреба. Дора как-то случайно проговорилась мне о его существовании, и я понял из ее усилий замять этот факт, что там какой-то тайник, о котором никто не должен знать. Целью наших обысков и был погреб, хотя я сперва и разочаровался, увидя два ящика с бутылками. Но Ниппи скоро догадался, в чем дело, взломав крышку и обшарив ящик. Мы спокойно и беспрепятственно вынесли ящики и погрузили их на ждавший нас автомобиль. Вы взяли в плен Коллета. Он говорил нам, что был где-то в 3 часах пути автомобилем от Лондона. Неужели вы были тогда на море? Нет. Мы были в Ричмонде. Чтобы сбить его с толку, автомобиль кружил. Коллет испугался, увидев меня, и после бесплодной попытки снестись по радио с внешним миром, он сознался в своих делах и в преступлениях Кьюпи. Коллет принадлежал к его шайке. Кьюпи подобрал его, когда он был накануне банкротства, растратив деньги своих клиентов. Заявление Коллета, скрепленное его подписью, находится у меня и будет передано полиции. Да, еще одно. Лодка Джоанни по капризу судьбы наткнулась на мою баржу. И Уэллс, узнав голос Джоанны и услышав, как один из преследователей назвал ее по имени, втащил ее на палубу баржи. Это было в ту ночь, когда Ноуэлс и я обворовали Кольмана. Увидев, что Уэллс оказал помощь Джоанне, преступники прекратили преследование и вернулись ни с чем. И тут Беннет верно и догадался, где я скрывался все время. Дора сидела в новой гостиной Джимми. В комнату кто-то вошел и остановился. «Мне ничего не надо, Альберт», — сказала она. «Это не Альберт», — сказал голос, заставивший ее побледнеть и вскочить на ноги. «Сеппинг говорит, что может не впутывать вас в то дело, раз тот Хейден умер».